Агенты Леры, если их можно так назвать, входили в число строителей, а часть втянулась и в спешно создаваемый культ Эллинского пантеона. Упор делался на том, что старые боги реальные, якобы, если к ним воззвать как следует, то они вернутся к жизни. Странно, либо эти смертные были откровенными идиотами, либо у их плана имелось двойное дно, потому что так оно не работало. Конечно, божество можно спасти, как это сделал Юпитер, но подобное надо проворачивать сразу после его гибели. Да и сила потребуется такая, что даже если вся Греция поверит в старых богов, ничего не изменится. Дочитав, я отправил ей сообщение с распоряжениями. Отправь в Афины кого-то из своих свитских, достаточно сильного, чтобы он смог уловить колебания божественной энергии. Синхронизируй действия с Кристиной, она тоже вышлет группу наблюдателей. Друг с другом им контактировать разрешено только в случае абсолютно кризисной ситуации. Например, если кому-то будет грозить гибель. Задача – наблюдение и сбор информации. Если отыщется что-то важное, немедленно ставь меня в курс дела. Очередным абонентом стал Бильский, который получил простой и внятный приказ – взять в свои руки переговоры с князьями. Мне требовалось, чтобы каждый держал наготове отдельный отряд, готовый отправиться в нужную точку империи по первому приказу. Учитывая скорость развития событий, дальше могло произойти все, что угодно. И если самых сильных противников взял бы на себя я сам вместе с членами свиты, то в случае массового вторжения мне понадобится поддержка. Естественно, у секретаря императорского совета возник вопрос по поводу полномочий, на что я напомнил о том, что тот может выполнять прямые поручения императора, о чем и следует напомнить высшим патрицианским родам. А если у кого-то из них возникнут вопросы и претензии, пусть отправляет их ко мне. К моменту, когда я закончил беседу с Бильским, на связи объявился Билли. Он с большей частью своей армии приземлился в аэропорту и запрашивал инструкции по поводу дальнейших действий. Мол, куда бежать, кого убивать, что грабить. Пока я дал ему команду отправиться все к тому же Михайловскому дворцу, желательно обойдясь без конфликтов и трупов по дороге. Убрав Дарфан в карман, обнаружил перед собой улыбающуюся золотоволосую, которая смотрела на меня, засунув руки в карманы брюк. А кому тут прилетел подарок? Я непонимающе моргнул, но сразу же вспомнил о двух осколках искры, которые она извлекла из океана. Сейчас я их не чувствовал, но, судя по всему, два бурлящих облачка воды за спиной богини как раз и были теми самыми частями моей божественной сути. Улыбнувшись, я развел руками, а дева сняла защиту, и оба осколка молниями устремились ко мне, врезавшись в тело. Еще относительно недавно такой объем силы заставил бы меня испытать массу не самых приятных ощущений, а часть бы вовсе выплеснулась наружу. Но сейчас прилив энергии лишь разогрел каркас, да оба божественных спутников питали определенный объем мощи. Спасибо. Найхва довольно улыбнулась и изобразила движение, отдаленно напоминающее реверанс. Выглядело это настолько непосредственно, что на долю секунды растопил царящую внутри холодную злость. Но момент был недолгим. Уже в следующее мгновение я вернулся к делам. Если быть более точным, то выяснил, что Ратибор еще не закончил свою серию звонков патрициям и вновь сам взялся за Дарфан. На этот раз связался с Кристиной, распорядившись выпустить заявление для прессы от моего имени, пообещав разорение и уничтожение каждому, кто рискнет примкнуть к любым силам вторжения, истребление всех замешанных членов рода, лишение титула, полная конфискация собственности и превращение в бродяг всех прочих, а самое главное – выжигание родового дара и способности управлять силой. Те, кто останутся в живых, перестанут быть одаренными и никогда не смогут зачать ребенка, который сможет управляться силой. Это означало очень простую вещь: подвергнутый опале род никогда не вернется в высшие слои общества, скорее всего и вовсе не выживет, врагов хватало у всех, а что может быть проще, чем убить обычного человека, который не способен защититься, особенно, если ты сам спокойно можешь управлять силой. Дальше был разговор с Инной, дева была изрядно напряжена, но пообещала поставить свою подпись под таким же обращением от имени Рюриковичей. В ситуации, когда Дарья находилась неведомо где, а Алексей оказался заперт в Кремле, Инна становилась единственным членом рода, который располагал особой гранью дара, что автоматически придавало ей вес. Конечно, еще был Иоанн, но его Рюриковна в том же самом обращении объявила предателем рода и империи, который будет навсегда изгнан из фамилии и предан забвению. С учетом всей ситуации, Звучало это не слишком убедительно, но с другой стороны, патриции наверняка были в курсе о битве во дворце Дарьи. К тому же все видели Тьерна и слышали его. Большая часть была в том состоянии, когда слова уже не воспринимаются, но если не считать пропажи Белокудрой, во всей этой истории был еще один момент – наличие могущественных крылатых родичей, способных уничтожать миры. Чем это было важно? Все просто, если поставить себя на месте любого патриция, то при мыслях об измене Рюриковичем, в его голове невольно возникнет вопрос, а что, если Дарья все же упросит своего дальнего многоюродного дядю вмешаться, или ей не откажет предок, и через десяток лет сюда нагрянет дракон, который просто щелкнет когтями и обратит в пепел всех, кто когда-то предал императорский род. Понятное дело, вероятность именно такого поворота событий была невелика, но и шансы на выживание в таком случае стремились к абсолютному нулю. В отличие от всех иных угроз, противостоять Тьерну было невозможно, по крайней мере прямо сейчас. Чуть подумав, я по очереди позвонил двум королям, Пруссии и Швеции, попросив их выпустить точно такие же воззвания, как то, что готовила Кристина, указать Кару за поддержку вторжения из-за пределов этого мира, и упомянуть Меркурия в качестве союзника. С английским монархом и султаном Порты связалась сама Рыжеволосая, как и с герцогом Детофом, который сейчас возглавлял франков, а с ее подачи к этому списку быстро добавились японский император, который формально возглавлял страну, правитель Чосона и король Польши. Завершив разговор, я увидел подходящего ко мне Оболенского. Остановившись сбоку, тот подкрутил усы и довольно заявил: «Ну все, сиятельство, можем отправляться на отбор кавалергардов, толпа уже собирается». Глава В. Насчет толпы, князь немного преувеличил. На площади было не больше полутора сотен человек, из которых сразу десяток представлял собой род Голицыных. Его глава тоже был здесь, решил получить информацию о происходящем из первых уст. Учитывая, что он один из немногих, в ком я был хотя бы частично уверен, пришлось потратить время, чтобы изложить факты. Когда закончил, тот мрачно вздохнул. Напасть за напастью, и Трубецкой еще. Непонятно, что эти пёси выродки с ним сотворили. Вспоминать фразу посланника дворца Ранс о том, что к этому миру подбираются авангарды сразу нескольких конкурирующих групп, я не стал. Это уже было бы лишней информацией, пусть Ярополк сначала освоится с той, что ему уже известно. Шокировать старых и консервативных смертных нужно постепенно. Мы все выясним. Как только ударим по Москве, освободим императора и подавим мятеж. Тот с задумчивым видом кивнул. Я же еще раз окинул взглядом площадь. Людей становилось все больше, теперь это и правда походило на небольшую толпу. Правда, основная масса явно не относилась к высшим патрицианским родам. Если первыми прибыли как раз они или их вассалы, то сейчас пространство брусчатки быстро заполнялось разномастно одетыми людьми, у части которых вовсе не было родовых перстней. Те, кто мог управлять силой, но по какой-то причине не относился ни к одному из дворянских родов, решили воспользоваться полученным шансом. Большая их часть была откровенно слаба. Редкие мастера, много окольничих и еще больше тысячников. Но сейчас суть была не в этом. Мне были нужны те, кто пожелает идти в бой по своей воле, захочет победить и уничтожить врага. Пусть даже они будут делать это не потому, что рвутся спасти своего императора или этот мир, а из-за мечтания о социальном статусе и богатстве. Основной момент, чтобы искренне хотели победы. Что интересно, если не считать Голицыных, никто из сильных родов сюда так и не явился. Некоторые прислали своих вассалов, но ни один не отправил родную кровь, а подавляющее большинство и вовсе проигнорировало призыв Ратибора. Вернее, формально как раз отреагировали. Но один кандидат в кавалергарды, который являлся сыном кого-то из вассалов третьего плана, Ход, позволяющий понять реальное отношение патрициев к процессу. Сам Оболенский это тоже прекрасно понимал, оттого и поглядывал на людей с их гербами хмуро и неприветливо. Зато общее количество собравшихся, число которых постоянно росло, патриция однозначно радовало. Подождав еще 5 минут, он при помощи силы воздвиг себе трибуну, использовав для этой цели наполненный досками грузовик, который попал в аварию неподалеку. Вез груз в один из княжеских особняков для ремонта, но не доехал, водитель потерял сознание после появления Тьерна и машина врезалась в фонарный столб. Речь, которую озвучил Ратибор, была неплохой, но слишком уж классической. Хотя, если подумать, почти все полководцы во все времена выражались одинаково, апеллировали к ценностям, говорили о чем-то, ради чего можно отдать свою жизнь и убеждали стоящих перед ними людей, что они должны пожертвовать собой ради чего-то еще, в лучшем случае, ради жизни других людей, ну а в худшем, ради непонятных идеалов. Одно горное племя, к примеру, 15 лет воевало со всеми соседями, потому что те носили не те головные уборы. Правда, как потом оказалось, дело было в вожде. Почувствовал, что его поддавливают со всех сторон конкуренты и придумал повод для начала войны. Под предлогом, который избавился сразу от всех соперников, кто-то получил удар копьем в спину, другие погибли во время боев с врагами, а третьи так перепугались, что принялись целовать его ноги и уверять в своей полной преданности. А потом вождь втянулся так, что было уже не остановить. Полная власть и никаких поползновений по поводу ее отъема, подобное развращает почти моментально. К тому же, уровень жизни, как называли его варвары, рухнул вниз, тогда как количество свободных женщин резко выросло. В конце концов, даже до дикого горного бога, которому поклонялись все окрестные племена и который был обычно рад войне, потому что она означала щедрые подношения, дошла суть ситуации. Тогда он явился в то племя лично, содрал кожу с перешедшего грань вождя и повесил его за ногу на дерево, в назидание остальным. После чего забрал с собой десяток самых красивых женщин и был таков. Минерву, надо сказать, всегда раздражал такой подход смертных к войне. Сестра считала, что жизни есть главная ценность, а умирать ради того, что уже через поколение покажется твоим потомкам козлиным дерьмом, такая себе идея. По крайней мере, если речь не шла о прямом нападении со стороны противника или битве против фанатиков, желающих уничтожить твой народ. Не самая типичная позиция среди богов, надо сказать, которая по понятным причинам, порой доводила до исступления Марса. В любом случае, сейчас мне требовались не просто солдаты, а горящие желанием победы добровольцы. Потому, дождавшись, пока Ратибор закончит говорить, я сам поднялся на созданную им трибуну. Постоял, присмотрелся к колышущейся передо мной толпе, в которой уже было не меньше пары тысяч человек, задействовал глаз. «Вы умрете». Неожиданное начало заставило смертных разом замолкнуть, уставившись на меня, а в голове прозвучал голос Мьёльнира. «Ты уверен, что СС стоит говорить речь? Может, пусть лучше кто-то еще их приободрит?» Спутник чувствовал мое настроение, а иногда и мысли, но явно не понимал, какого именно эффекта я сейчас хочу добиться. Тогда как я продолжил, именно об этом стоит думать, когда станете записываться в кавалергарды. Первой задачей полка станет подавление княжеского мятежа, уничтожение тех, кто предал все человечество и оказался на стороне иномировых захватчиков. Теперь они слегка повеселели. Похоже, решили, что первая фраза была необходима исключительно ради привлечения внимания. Но вы умрете. Почти все. Мало кто переживет штурм Москвы. Выжившие получат многое. От императорской благодарности до титулов, земли и денег. Те же, кому не повезет, лишатся всего. Один из смертных, который смотрел на меня с абсолютно изумленным видом, не выдержал и крикнул: «Зачем вы нам все это говорите? Наоборот, ведь завлекать должны». Переведя взгляд на обескураженного юношу, который сразу попытался спрятаться за друзьями, я озвучил ответ. «Кавалергарды всегда будут на передовой, на рубежах, где человеческая жизнь стоит не дороже, чем самый простой кухонный нож. Оттого они и станут получать за службу так много, но до старости доживут единицы. Никому не нужно, чтобы кто-то из вас решил, что может отсидеться за спинами сослуживцев, пока идет бой. Да и не получится этого, каждый окажется под ударом». Оболенский, который стоял сбоку от трибуны, взирал на толпу кандидатов с каменным лицом, но я хорошо чувствовал его изрядное недоумение. Похоже, князь тоже не мог до конца понять, зачем я это делаю. Убедившись, что новых выкриков из толпы не последует, я продолжил: «Награда за спасение императора будет огромной, но это не снимет с вас присяги кавалергарда, а сражений предстоит еще немало, не говоря о том, что при штурме Москвы погибнет не меньше половины рекрутов. Кое-кто из пришедших уже покидал площадь, по одному и небольшими группками отделялись от основной массы, исчезая в проулках, а все тот же смертный закричал вновь: «К чему нас пугать? Зачем? Это же противоречит всем». Закончить фразу он не успел, сосед ткнул его локтем в бок, после чего-то зашептал на ухо, и я увидел, как удивленно округлились глаза смертного. Судя по всему, не знал меня в лицо и даже не понял, с кем именно ведет беседу. «Я не пытаюсь вас испугать. То, что солидная часть из вас падет в первом же бою, чистая правда. А говорю я все это по одной причине, мне нужны те, кто на самом деле желают победить, не записываются под влиянием момента или потому что рассчитывают быстро пробиться наверх по социальной лестнице, но нацелены служить долго и верно, сокрушая врагов и становясь настоящими воинами. Толпа стала рассасываться куда быстрее, теперь в движение пришла почти вся человеческая масса. Я спокойно наблюдал за процессом, видя, как темнеет лицо Оболенского. Судя по всему, Патриций уже прикидывал, как примет присягу у 2000 явившихся смертных и примется формировать из них части. Дождавшись, пока передо мной осталось, в лучшем случае треть от первоначального числа кандидатов, я заговорил вновь. Для вас у меня есть две новости. Одна хорошая и одна плохая. Первая, я смогу сделать вас сильнее. Будет неплохо, если при этом вы поверите в Меркурия, но это не обязательное условие. Необходимо лишь одно, полная уверенность в вашем желании победы. Ну а вторая, те из вас, кто попробует солгать и на самом деле не желают поставить на кон все, умрут прямо здесь. В самом лучшем случае, навсегда потеряют свой дар. Толпа сократилась еще процентов на 30, а я приступил к работе с оставшимися. Одна из техник, которые достались от океанского бога из иного мира, позволяющая превратить каждого смертного, что искренне горел жаждой боя, в куда более эффективного воина. Речь не шла об использовании моей силы или любом ином варианте вливания заемной мощи. Я изменял энергетические каркасы дар смертных, оптимизировал структуру так, что она оказывалась привязана к их эмоциональному состоянию, после чего объяснял каждой новой группе, в чем теперь заключается секрет их силы, под прикрытием мощного барьера, само собой, иначе способ усиления, а заодно и ослабление свежеиспеченных кавалергардов моментально разлетелся бы по всей империи. Суть была крайне проста: пока они уверены в том, что делают и жаждут победы над врагом, их ядра и дар будут работать намного сильнее. Грубо говоря, на пике своих возможностей, каждый мог потенциально достичь уровня Оболенского. На деле, все скорее всего ограничится рангом великого мастера, возможно с небольшим выходом за его границы, но это уже неплохо. Отряд из 500 великих мастеров, которые еще и укомплектованы артефактами от Мьёльнира, дорогого стоит. Даже полк лейб-гренадеров не мог похвастаться подобной мощью в полевых условиях. Ратибор брал с них присягу здесь же, использовал клятву на даре, но только в общих формулировках. Понимал, что если военные зададутся целью, то смогут обойти любое данное обещание. Когда все было закончено, во весь рост встал другой вопрос: как добраться до Москвы? Самый простой вариант предполагал использование самолетов, но воздушные цели уязвимы. К тому же, нас с высокой долей вероятности ждут как раз со стороны воздуха. В конце концов, большая часть сильных одаренных предпочитала именно такой способ скоростного перемещения на большие расстояния. Да и самолетов потребуется несколько. 500 кавалергардов, плюс почти 400 бойцов Билли, понадобится как минимум 3 воздушных судна. Другой вариант – перенести их всех внутри участка свернутого пространства и открыть тот уже в Москве. Эта идея смотрелась лучше, но предполагала, что воинам придется вступить в бой, как только они окажутся в обычном мире, и постоянно находиться в состоянии готовности. Либо они окажутся вымотанными, либо я выброшу под удар противника сотни расслабленных бойцов. С морскими охотниками такой вариант еще мог пройти, но вот солдаты Ратибора рисковали сразу же понести потери и оказаться деморализованными. Сам князь в ответ на мой вопрос крутанул правый ус и оглядел строй из 5 рот, которые он только что сам и сформировал, назначив временных командиров. «Знаешь, сиятельство, обычно войска поездами перебрасывают, но не уверен, что это тот случай». Я подумал, обратился с вопросом к Мьёльниру, а получив ответ, усмехнулся и посмотрел на Оболенского. «Пусть организуют поезд, только так, чтобы он забрал нас уже за городом. Ни к чему врагам знать, как именно мы станем до них добираться». Если Патриций удивился, то виду не подал. Прикрытие мы разработали сразу же, всем было объявлено, что мы покидаем город, чтобы за его пределами опробовать силы новобранцев и создать конструктов. На первый взгляд, все было логично, многочисленные наблюдатели из числа разведок патрицианских родов и обычные зеваки прекрасно видели, что я проводил с лейб-гвардейцами определенные манипуляции. Поверить в то, что они теперь могут создавать собственных конструктов, было несложно. Собственно, оно так и было, если показать и объяснить, то каждый из солдат был на это способен, а те, кто знал нужные плетения ранее, мог использовать их и без всякой помощи. Что касается морских охотников, то после того, что они устроили с кораблями ганзы, патрициям можно было скормить почти любую небылицу об их возможностях. На деле же, мы на обычных грузовиках доехали до старой неиспользуемой станции, куда к тому моменту как раз подбирался эшелон. Василина и Олег присоединились к нам перед самым выездом из города, тоже решили отправиться вызволять своего деда. Сразу после них появились и княжичи Мстиславские, семеро смертных, похожих между собой до такой степени, как будто их вылепил из глины один и тот же гончар. В каком-то смысле, оно так и было. Тем не менее, подобное семейное сходство я встречал не так часто. Никого из них я не знал, но все семеро горели жаждой схватки, им не терпелось освободить отца, а заодно перебить тех, кто посмел напасть на их род. Потому они загрузились в один вагон с шуйскими, куда помимо них поместился один взвод кавалергардов. Правда, минут 15 пришлось потратить на ожидание, не знаю, откуда Ратибор достал обмундирование и экипировку, но грузовики с ней присоединились к нам еще в городе. А когда оказались на станции, князь отдал приказ переодеваться. В ответ на слова Асуки о том, что мы теряем время, патриций лишь пожал плечами. Солдат без формы, это считай вооруженный гражданский, а это кавалергарды, цвет армии, не положено им в тряпках шляться. Помимо мундиров, сюда доставили сабли и револьверы, последние оказались положены по уставу, которому Оболенский намеревался по мере возможности следовать. И лишь затем, мы наконец отправились в путь. Сандал продемонстрировал мне дикое удивление, которое отразилось на лицах машинистов, когда состав скрипнул и поднялся на добрый метр в воздух, вслед за чем окутался множеством защитных барьеров, поверх которых возник многослойный полог невидимости. Впрочем, это все было мелочью по сравнению с тем, какой шок они испытали, когда тот начал двигаться. Со скоростью, которая больше подходила божественному конструкту, чем благонравному эшелону, один из них и вовсе осел на пол, старательно отводя взгляд от смотрового стекла. Правда, там все равно было почти ничего не разобрать, справа и слева все сливалось в единый размытый фон, а пространство впереди выглядело как пустота, в которую мчался эшелон. Настоящее управление составом взял на себя Мьёльнир, он же придал ему нужные свойства, металл отлично проводил энергию, так что спутнику не составило труда превратить поезд в цельный артефакт. По крайней мере, какого-то большого напряжения сил я не заметил. Оболенский принялся обходить вагоны, ободряя солдат и еще раз объясняя схему наших действий. Я же потратил необходимое на дорогу время, пытаясь разобраться в теневой силе, которую поглотил после боя с Деблуа. Понять до конца, что это такое, не получилось. Даже Мьёльнир пока мог обозначить лишь один факт: эта энергия преодолевала вражескую защиту куда проще, чем любая иная. Еще, по словам живого камня, она щекотала его изнутри, но чем это ощущение вызвано и как его использовать, он не знал. Но если спутник был занят управлением составом, стараясь нанести минимальный ущерб лесам и случайно не сойти с рельс, пройдя сквозь одну из деревенек, то мой разум был свободен и вышло заняться практическими экспериментами, крайне локальными. Само собой, не хотелось нарушить целостность артефакторного поезда или повредить барьеры защиты. Оба варианта были чреваты катастрофой. Тем не менее, я выяснил, что при помощи этой странной силы можно формировать классическое энергетическое оружие. Копья, стрелы, клинки, теневая мощь охотно принимала любую форму. Еще было доступно создание конструктов, до таких, что даже на их возгифером ощущали их крайне слабо. Да, когда те были почти вплотную, оба немедленно их обнаруживали. Но чем дальше был разведчик, тем тяжелее это становилось сделать. А сука их вовсе не чувствовала. Как и Прохор, последнее удивило меня больше всего. Ведь раз так, значит, эта сила никак не была связана с управлением душами, а представляла собой нечто совсем иное. Настолько увлекся экспериментами, что едва не пропустил момент, когда мы приблизились к Москве. Пришел в себя только после повторного вопроса Мьёльнира. Мы уже рядом, что делать дальше? Усевшись на полке купе, я отправил наружу Сандала, попробовав оценить ситуацию с его помощью. В призрачном облике и под пологом невидимости, дракон смог остаться незамеченным, а я убедился, что нас ждут. Тысячи воинов врага держали позиции на окраине. Сначала первые группы, которые должны были вступить в бой и вынудить нас раскрыться. А потом вторая линия, чьей задачей, видимо, являлась уже реальная оборона. Хотя нет, с численностью я ошибся. Не тысячи, десятки тысяч. Еще я чувствовал постоянные вибрации в воздухе. Некто держал наготове настолько мощное плетение, что даже не будучи запущенным, оно уже влияло на энергетический фон. Прямо и до упора, Мьёльн, вернее, до центрального вокзала. Тот утвердительно угукнул, и через 15 секунд поезд ворвался в городскую застройку. Противник ждал атаки и готовился к ней, но судя по схеме расположения его сил, предполагал, что придется либо отбивать наземный штурм, для которого наши войска развернутся где-то за пределами города и уже потом выйдут к его окраинам, либо отражать атаку сверху. Возможно, все и сразу. Такого фокуса, как мчащийся на невероятной скорости поезд, они не учли. Конечно, воины врага его почувствовали. Как минимум те, рядом с которыми мы промчались, некоторые группы располагались почти вплотную к железнодорожным путям, но никто из них не готовился к тому, что придется останавливать подобный транспорт. Готовых инструкций не было, а скорость импровизации у этих смертных явно хромала. Хотя, даже в противном случае, я не был полностью уверен, что у них вышло нас хотя бы притормозить. Мы неслись по городу, иногда снося части ограждения и один раз стерев в пыль десяток пустых грузовых вагонов. Мьёльнира слегка занесло на повороте, а через десяток секунд состав ворвался на центральный вокзал Москвы. Глава 6. Оказавшись на перроне, я понял, что нас тут действительно не ждали. На это наглядно указывало отсутствие поблизости солдат противника. Единственные вооруженные люди, которые присутствовали, четверо городовых, которые сейчас оторопело пялились на высыпавших из вагонов военных в новенькой форме, прикрытых энергетическими кольчугами. А появление некротических воинов их и вовсе сломило, один с ошалелым видом уселся прямо на землю, а еще трое переглянулись и быстро избавились от полагающегося им оружия, после чего так и остались на месте, бросая растерянные взгляды по сторонам. Видимо, хотели сдаться, но не представляли, к кому стоит обратиться. Сандал устремился вперед, ведя разведку окрестностей, и скоро заметил первых бойцов противника, что двигались к вокзалу. Две бронированные машины и солдаты из чьей-то гвардии. Судя по тому, что герб был мне незнаком, какого-то небольшого рода. Совсем скромно. Впрочем, Кремль был относительно недалеко. И как я предполагал, основные силы врага были сосредоточены именно там. Так оно и оказалось, почти сразу после того, как небольшая группа добралась до вокзала, со стороны центра города к нам устремилось несколько болидов. Только вот зря они подумали, что все будет просто. Артефакты, которые изготовил Мьёльнир, не просто обеспечивали защиту и являлись мощными накопителями. Каждый из них был напитан той самой энергией тени, которая позволила ему прикончить Засекина, и добавлял ее толику к атакам одаренного. В случае с членами свиты, он вовсе установил каналы связи между артефактами и собой, получив возможность подпитывать каждый их удар. По моей просьбе, проделав то же самое с княжичами Мстиславскими и обоими шуйскими. Как показало столкновение с патрульным отрядом, использование даже небольшого объема теневой силы заметно влияло на параметры атаки, не позволяло противнику поглощать силу и не давало ему полностью сломать структуру плетения. Потому, завидев болиды, мы проверили эту концепцию на более сильных врагах. Взмыл вверх десяток призрачных соколов Оболенского, внутри каждого из которых тянулись серые ленты. Взлетели фонтаны воды из разорванного водопровода, переплетенные с теневыми нитями. Устремился вперед, отчего-то радостный Захар, который подпитывался теневой энергией через артефакт Прохора. Ударила пятерка энергетических копий Асука, и два таких же, только содержащих в себе куда больше силы, запустил Гефир. Я же запустил обычный вихрь из чистой силы, вплетя в него небольшой объем недавно обретенной мощи и постаравшись сделать так, чтобы пропорции не сильно отличались от всех остальных. Результаты превзошли все ожидания, ни один из пяти болидов, что мчались к нам, не выдержал удара. Атаковать нас настолько в наглую, они больше не пытались, зато навалились, как только мы чуть отошли от территории вокзала. Отряды солдат, обрушающиеся здания, проседающая под ногами земля. Враги использовали самые разнообразные техники, вплетая в них ту самую энергию, которая развеивала наши атаки. Само собой, мы справлялись, но по мере продвижения вперед, атаки усиливались. Все указывало на очевидный факт: за тот небольшой промежуток времени, что понадобился нам для подготовки броска на Москву. Мятежные князья научились куда лучше владеть полученной силой. По сути, сейчас они использовали ее точно таким же образом, как мы теневую энергию. Если бы не последнее, сейчас нам пришлось бы совсем тяжело. При желании, в этом можно было разглядеть определенный юмор. Мы справлялись с одним иномирным вторжением при помощи силы, полученной в качестве трофея при разгроме другого. Кавалергарды и морские охотники сформировали что-то вроде боевого построения, продвигаясь по улицам и взяв на себя ликвидацию пехоты противника. Той оказалось неожиданно много, не знаю, что именно вернувшиеся князья пообещали московским одаренным, но они накатывали на нас волна за волной, причем каждый был изменен. Понятное дело не так, как Засекин, ту операцию с ним провернули хозяева мятежников, но и у них самих хватило возможностей, чтобы превратить в артефакты отдельные части тел смертных и скорректировать структуру их каркасов. Полученные способности позволяли выставлять точно такие же щиты, ломающие структуру любых плетений и поглощающие силы. Правда, у их воинов имелось две серьезные проблемы. Изменения были не настолько кардинальными, как у тех, кто побывал в ином мире. Потому и барьеры у них получались слабее. А еще, лейб-гвардейцы и морские охотники обладали артефактами с теневой энергией, что позволяло им действовать максимально эффективно. Именно поэтому пока у нас было только несколько раненых, тогда как потери противника исчислялись сотнями человек. Впрочем, по мере того, как мы продвигались в сторону Кремля, напор усиливался. Пока в бой против нас не вступил ни один из серьезных противников, но даже относительно слабые одаренные использовали большую по объему силу, обрушивая на нас удары колоссальной мощи. Вибрировал воздух, обращались грудами каменной трухи дома, сверкали вспышки силы, вспарывали пространство сотни энергетических копий. В разные стороны то и дело уносились призрачные акулы, эти крушили и рвали все на своем пути, не оставляя в живых никого. Кавалергарды выкладывались на полную, по-моему, некоторые из них даже не понимали, что сейчас демонстрировали силу никак не меньше ранга великого мастера, а мятежники посылали в бой отряд за отрядом, стремясь то ли завалить нас трупами, то ли максимально замедлить продвижение. Сандал прикрывал с воздуха, количество энергетических конструктов, напитанных вражеской силой, непрерывно росло. Едва ли не каждую секунду над нами оказывалось несколько сотен таких, а по улицам неслись самые разнообразные твари, от химер до некроконструктов. Несмотря на свою редкость, среди врагов нашелся и кто-то из некромантов. Конечно, дракон рвал их не в одиночестве, рядом мелькала фигура Захара и носились светло-зеленые соколы Оболенского. Да и на их вобросило в бой десятка три водных птиц, что методично уничтожали врагов. Но отвлечься на разведку спутник все равно не мог, а попытки подсветить территорию божественной силой блокировались из-за высокой концентрации в воздухе той энергии, которой оперировали мятежники. Хотя правильнее было бы их называть силами вторжения. Сам я использовал самые разные техники, от солнца Аматерасу, которая затопляла пространство вокруг не только выжигающим все светом, но и силой теней, до банальных энергетических копий. Решение взять с собой морских охотников и кавалергардов было верным, когда каждый враг может атаковать на уровне великого мастера, да еще вплетая в свои техники чуждую силу, что позволяет пробивать барьеры, это становится опасным. Тут не поможет даже уничтожение близлежащих городских кварталов, солидная часть воинов врага выдержит атаку, а на место погибших быстро встанут новые. Тогда как любому из нас достаточно пропустить несколько подобных атак, чтобы получить необратимые раны. Взмыв вверх, я остановился, поведя взглядом вокруг. Продвижение почти остановилось, возможно, мы и проходили несколько десятков метров за минуту, но этого было мало. Теневые артефакты солдат и некротических воинов были наполовину опустошены. Если все продолжится в таком же темпе, относительно скоро они исчерпаются. Все указывало на то, что настал момент для начала второго этапа. Жаль, не вышло произвести полноценную разведку, но, видимо, придется импровизировать. Наихва, Гефир, пора. Золотоволосая коротко оглянулась на меня и сразу же потянулась к силе. Титан тратить времени на лишние движения не стал. Ударил сразу же. Мьёльнир, не жалея, вливал в них теневую энергию, используя каналы связи артефактов. Мои наблюдения подсказывали, что у живого камня, ее резерв был куда больше моего. Землю ощутимо тряхнуло, а через секунду из-под нее вырвались тысячи фонтанов, каждый из которых извергал десятки небольших водных конструктов, напитанных силой теней и мчащихся к врагам. Следом вздыбился асфальт, и спустя мгновение в сторону противника неслось множество массивных фигур, созданных из подручного материала. Конструкты, которых я не видел со времен завоевания Эллады, когда на стороне пантеона Зевса сражались немногочисленные титаны-ренегаты, выбравшие служение новым богами вместо вечного заточения в Тартаре. Могу поспорить, такого князья не ожидали. Скорее всего, считали, что смогли практически остановить нас, и вот-вот можно будет праздновать победу. Теперь же от их отрядов, что со всех сторон блокировали наших людей, почти ничего не осталось. А не меньше сотни земляных големов, если пользоваться варварской терминологией, неслись прямо к Кремлю. Мы устремились следом за ними, оставив пехоту под прикрытием Прохора и Асуки. Нужно было пользоваться моментом. Бить сейчас, пока противник растерян и толком не понимает, что делать. Они то считали, что успели изучить нас и понять предел сил, а в итоге получили мощный неожиданный удар, который разом прорвал их оборону. Впрочем, они все равно нас ждали. Два десятка фигур, стоящих на брусчатке Красной площади и окруживших металлическую конструкцию, что напоминало саркофаг. Я приземлился метрах в 20 от них, разнеся ногами обтесанные камни, и сразу же почувствовал мощь, которая исходила от артефакта, около которого те занимали позицию. Теперь стало понятно, откуда все они черпали силу. Тут ее столько, что вопрос не в объеме, который тебе дадут, а исключительно в пропускной способности каркаса. Ты молодец, что пришел сюда, римский бог. Мы рассчитывали на Алексея, но ты даже лучше. Услышав слова одного из князей, Мьёльнир возмущенно пискнул, а рядом приземлился Олег Шуйский. Выдохнув из-за нагрузки, которую потребовал короткий полет, глянув на саркофаг, прищурился. Это еще что за неведомая дрянь? Слева согласно хмыкнул Оболенский, тоже присматривающий к конструкции. Что-то подсказывало Патрицию, как и мне, не нравилось спокойствие врагов. Они не просто демонстрировали свою уверенность в победе, эта свора была в ней уверена. Я уже собирался ответить, когда вперед шагнула Нейхва. Сегодня вам придется познать божественный гнев, смертные. Дивеев, который стоял около самого саркофага, нарочито громко цокнул языком. Ты уж извини, девочка, но мы, как бы, сами планируем стать богами. Правда, узреть наше перерождение у вас не выйдет. Умрете раньше. Договорив, хрипло засмеялся, как будто произнес смешную шутку. А через мгновение они ударили. Не знаю, что там было в саркофаге, но силы выплеснулось столько, что я едва устоял на ногах. Впереди ярилась Нейхва, чья мощь выплескивалась в сторону врагов, желая растереть их в порошок. Но это не было разовым ударом. Давление никуда не исчезало. Наоборот, нарастало. Да так, что мои собственные атаки попросту таяли на глазах. Даже те, что полностью состояли из теневой энергии. За какие-то считанные мгновения полностью разрушалась структура плетений, а потом таяла и мощь, которая в них была вложена. Хотя нет, не таяла, она впитывалась в то самое мощное облако силы, что окружало нас со всех сторон. Эти циклоповы дети использовали тот же самый прием, что и мы, приберегли самое мощное оружие напоследок. Мьёльн, доберись до саркофага. Попробуй через брусчатку. Момент, и в сознании послышался тонкий голос спутника. Не могу. СС слишком много чужой энергии. Не пускает. Я вливал в кольчугу все, что у меня было, включая новый вид силы, полученный от Деблуа. Но ее все равно приходилось постоянно обновлять. Каждую секунду несколько верхних слоев попросту испарялись. Справа полыхнуло, барьер Олега Шуйского не выдержал нагрузки первым. Не стало человека, с которым мы вместе выбрались из осколка, куда нас забросили чернокровые. К счастью, сюда явился только он. Ни Василины, ни княжичей Мстиславских поблизости не было, но и наша защита едва держалась. Да мощь Тьерна эта атака не дотягивала, тогда бы нас всех расщепило на месте. Зато ее запросто можно было сравнить с силой десятка Юпитеров, или даже двух десятков. Краем глаза я заметил фигуру Сандала, которая мелькнула где-то наверху. Нить связи растворилась, как только началась атака, так что дракона я больше не чувствовал. Хорошо, что ему хватило ума не лезть вниз. Даже одинокий Засекин смог нанести ему ущерб своим щитом. Тут же объем силы был совсем иным, и как будто было мало того факта, что нас давили превосходящей мощью, так она еще и уничтожала структуру всех техник, что сводило к нулю все превосходство в плане теоретических знаний. «Мы в ИСС все умрем», — голос Мьёльнира был наполнен драматичной печалью, А через секунду тот добавил: «Нейхва так и не испекла мне торт, сама океанская богиня пока держалась, но ее не хватит надолго. Сейчас все мы, как мухи, завязшие в янтаре, отличаемся только тем, что можем выставить кольчуги и прожить чуть подольше насекомых. Только вот с такой интенсивностью расхода энергии, это ненадолго. Мы с Найхвой, возможно, продержимся еще пару минут, а вот барьеры Аболенского и Гефера падут куда раньше». Мозг в безумном темпе пытался найти варианты, но против нас использовали силу, которая расщепляла любые техники, что отметало абсолютно все идеи, что рождались в голове. Я зацепился за фразу про любые техники и, сконцентрировавшись, поймал мысль, которая кружила на самом краю сознания. «Мьёльн, ты сможешь прикрыть мое тело? Секунд на 20 твоей силы должно хватить». Тот озадаченно, но вместе с тем утвердительно пискнул. Я же добавил: «Начинай сразу, как эта дрянь прорвется. Не дай ей разрушить искру». Теперь в эмоциях моего спутника появилось полнейшее непонимание, из-за чего пришлось потратить еще одно драгоценное мгновение. «Ты все понял? Не дай вражеской силе добраться до искры. Прикрой тело». Живой камень гукнул. Я же сконцентрировался, очистил голову от лишних мыслей и убрал кольчугу. Боль не походила на ту, что я испытывая, умирая от рук божественных мятежников. Сейчас все было куда хуже, но лишь на то короткое мгновение, которое потребовалось мне, чтобы вырвать свой разум из оболочки. Было ли страшно? Еще как. Если бы неизвестная сила растворяла и поглощала не только классическую энергию, но и те ее тонкие виды, из которых состояло божественное сознание, мне моментально бы настал конец. Но я не ошибся в своем предположении, вражеская мощь не действовала на мое сознание, что было отчасти логично, абсолютно разные классы энергии. Пара секунд ушла у меня на то, чтобы освоиться. Используя тела аватаров, боги обычно отрывали небольшой кусок своего разума, отправляя его к нужному смертному. Крайне редко кто-то рисковал настолько, чтобы бросить свою оболочку вместе с искрой, оставив ее под чьим-то присмотром. В моем случае, дополнительным ограничением служила смертная оболочка. Для того, чтобы вырваться наружу в виде чистого сознания, пришлось подпустить силу врага и фактически позволить ей убить меня, вернее, начать этот процесс, а самому ускользнуть в самой его первой стадии. Но сейчас я был здесь, на свободе, и мчался к врагам, чьи эмоции в таком виде чувствовал особенно остро. Торжество, сладость грядущей победы, уверенность, искренняя радость. Они считали, что с нами уже покончено. Первым я набросился на Гагарина, окруженного множеством слоев, полностью бесполезной сейчас, защиты. Уничтожать смертных таким образом мне еще не приходилось. Но все вышло неожиданно легко. Стоило надавать на сознание Патриция, как то начало само разваливаться на части. Думаю, он даже не понял, что именно произошло. Выскользнув из его тела, я метнулся к Дивееву. Через мгновение вынырнул, оставив за собой мертвого князя, устремился к следующему. Только прикончив его, осознал, что действую с безумной скоростью, тело Гагарина лишь сейчас достигло земли, а Дивеев как раз начинал падать. Я успел прикончить еще двоих, прежде чем до остальных дошло, что ситуация пошла совсем не так, на как они рассчитывали. Скорее всего, они даже попытались что-то предпринять. В любом случае, я этого не почувствовал. Сколько бы мощи ни вливали эти порождения Эребуса в свои техники, для них я сейчас был недоступен. Потому я молнией носился в воздухе, убивая их одного за другим. Сила саркофага текла через энергетические каркасы врагов. Чем меньше их становилось, тем слабее оказывалось давление на остальных, увеличивая отрезок времени, который они могли продержаться. Убив последнего, я сфокусировал внимание на соратниках. Нейхва уже разворачивалась, смотря на мое тело. Аболенский натужно кашлял. Гефер с посеревшим лицом опустился на одно колено, упираясь рукой в брусчатку. Они были живы и двигались, что значило, давление исчезло, а я полностью справился со своей задачей. Обратный рывок получился едва ли не более стремительным, чем самый первый. Человеческое тело, пусть и столь сильно измененное, все равно оставалось плотью смертного. Неизвестно, сколько времени оно в состоянии ожидать возвращения моего сознания. Страх остаться в бестелесном облике подхлестнул, заставив действовать с максимальной скоростью. Я буквально влетел в оболочки, заняв прежнее место, но вместо того, чтобы вновь ощутить конечности, рухнул в темноту, уходя в беспамятство. Очнувшись, почувствовал силу, которая нежно и мягко вливалась в тело. качала его на волнах, стабилизируя энергетические каркасы и восстанавливая повреждения. Подняв веки, увидел Найхву, которая держала мою голову на коленях и, прикусив губу, использовала свою силу. Когда до меня дошло, что губа прикушена не из-за волнения, а потому что океанская богиня достигла почти полного истощения, я немедленно дернулся в сторону, давая понять, что уже очнулся. «Все хорошо, я в норме». Неожиданно, но слова давались с трудом, для того, чтобы выговорить их, требовалось приложить определенные усилия. Тем не менее, я продолжил. «Спасибо, восстанови свою структуру. Я же вижу, она повреждена». Вместо ответа она устало моргнула, а я попробовал подняться. Для этого пришлось упереться кулаком в раздробленную брусчатку, но с задачей я справился. Судя по тому, что по площади сновали морские охотники и кавалергарды, в отключке я провел вовсе не 5 секунд, как минимум, несколько минут. Взгляд сместился к саркофагу, около которого стояли Прохор и Оболенский. Князь тоже был слаб, но зато мог направлять действия юного бога. У того наконец получилась и мощная металлическая крышка, которую защищали плетения, съехала в сторону. Шагнувший вперед адъютант скривился так, как будто увидел одно из ранних порождений бездны и отпрыгнул назад. Вот вставший около стенки конструкции Ратибор, напротив, замер на месте. А когда он повернул голову в мою сторону, я увидел в его глазах выражение, которого, по-моему, не замечал никогда, чистую, незамутненную и безумно сильную ненависть к увиденному. Глава 7. Я огляделся вокруг, отметил Гифера, который постепенно приходил в норму, кожа почти вернулась к нормальному оттенку. Билли, который с яростным лицом отдавал приказы и параллельно спорил с одним из временных ротных командиров кавалергардов, глянул на солдат, что занимали позиции вокруг площади. На этот раз оборонительные, на тот случай, если у противника остались ресурсы для контратаки. Одно удивляло – отсутствие Иоанна. Его обращение появилось в прессе и, по идее, он как раз должен был возглавлять бунтовщиков. Но убивать Дарью явился Засекин, а в Москве командовали Гагарин с Дивеевым. Где тогда Рюрикович? Связь с Сандалом уже восстановилась, так что я дал дракону команду наблюдать за окрестностями, а сам, сцепив зубы, зашагал к Оболенскому, который так и стоял около саркофага. Когда преодолел половину пути, в голове зазвучал голос Мьёльнира. «Когда ты, было СС страшно, не делай так больше, или СС сообщай заранее». Я невольно усмехнулся. «Ты бы знал, как мне самому было страшно». Хотел добавить, что надеюсь, в будущем такой прием больше не понадобится, но ноги уже вынесли к массивной металлической конструкции, от которой все еще фанило силой, и я заглянул внутрь. На секунду окаменел, силясь понять, как такое возможно. Потом попытался убрать в сторону эмоции и осмыслить. Князь Трубецкой, когда-то это был он, теперь же внутри расположился кусок плоти, пронизанный сложной системой металлических стержней, со встроенными прямо в тело драгоценными камнями, которые пульсировали силой. Фактически вывернутый наизнанку, грудная клетка вскрыта и почти целиком убрана, ребра развернуты в стороны, конечности те распотрошили, после чего разложили едва ли плашмя, а половина черепной коробки просто не было на месте, ее срезали, обнажив содержимое головы. При этом, операция была проведена филигранно, Патриций все еще был жив, по сосудам текла кровь, сердце ритмично сокращалось, а легкие прокачивали воздух. Циклоповы отродья сохранили ему жизнь, превратив в источник своей мощи. «Мьёльн, ты сможешь взять под контроль артефакты?» Спутник несколько секунд помолчал, потом неуверенно хмыкнул. «Тут все та же СС-сила. Я могу попробовать пробить с тенью, но это может в СС все уничтожить». Секунду подумав, я поинтересовался, сколько тебе понадобится времени, чтобы подобрать ключ. Вот сейчас я, пожалуй, впервые за долгое время, уловил неуверенность живого камня. Тут же дело в виде энергии. Я пока не знаю, как к ней вообще подступиться. Оторвав взгляд от того, во что превратился Трубецкой, я сделал шаг назад. Даже обычное нахождение около саркофага требовало непрерывного обновления кольчуги. В противном случае, неизвестная сила добралась бы до моего каркаса, принявшись его разъедать. Пробуй варианты, нужно понять, как они это сделали, а если получится, то спасти князя. Не успел я договорить, как сбоку раздался голос Оболенского, тяжелый, мрачный, пропитанный болью. Я должен сообщить его детям, такое, мы не можем просто взять и забрать его, как трофей. Мой разговор со спутником Ратибор точно не слышал, но ход мыслей прекрасно понимал. Думаю, у него он был точно такой же. Вот только если для меня Трубецкой был одним из пятерки старых князей, с которым я толком и не общался лично, то для кавалергарда он являлся, как минимум, старым знакомым. Вполне вероятно, другом. Глянув на Оболенского, я кивнул. Хорошо, когда прибудут, я с ними поговорю. Если они заберут саркофаг, то точно потеряют отца. Останется у нас, будет хотя бы крошечный шанс его спасти. Князь склонил голову и двинулся в сторону, на ходу доставая Дарфан. Я же бросил взгляд на трупы мятежников. Они были убиты мной в виде чистого сознания, что значило, никакой трофейной мощи. Жаль, возможно, часть бы осталась в первозданном виде и сейчас бы вышла разобраться с содержимым саркофага. Как знать, возможно, и вовсе получилось бы сразу поставить князя на ноги. А вот и Дейререра книжка. Сам тут, а сестр Эру дал забрерать. Негодующий рык сандала заставил повернуть голову. Действительно, от стен Кремля в нашу сторону двигался Алексей, следом за которым шли Шуйски с Мстиславским, а еще дальше, десятка два гвардейцев Рюриковичей. Оттенки разума всех троих демонстрировали изрядную порцию удивления. Похоже, они не понимали, как мы могли одержать верх в схватке с подобным противником. Остановились, не дойдя нескольких метров до саркофага. Император окинул взглядом площадь и остановил его на мне. «Благодарю тебя за помощь, Василий. Не в первый раз уже выручаешь государя». В эмоциях Шуйского мелькнуло раздражение, моментально вытесненное опасением. И не зря, потому как я сам полыхнул гневом. Шагнув навстречу Рюриковичу, заставил напрячься его гвардейцев, а обоих князей усилить кольчуги. «Я Меркурий, привыкай к этому имени, смертный. И я спасал мир, а не помогал конкретно тебе удержать власть», — указал рукой в сторону саркофага. «Там сила, которая могла раздавить всех князей вместе взятых. Никто не продержался бы дольше пары минут, а окажись у этого отребья чуть больше времени, они бы заполучили еще больше мощи, возможно, в десятки раз. Тогда их не смог бы остановить уже никто». Алексей прищурился, сжал губы в тонкую полоску. «Я, может, и смертный, но пока никто не видел доказательства того, что...» Договорить я ему не дал. Придвинувшись еще ближе, прикрыл нашу группу мощным барьером, включив внутрь только себя с Рюриковичем и троих князей. Оболенский так и стоял неподалеку, что-то набивая на Дарфане. «Ты еще не понял, вторжение уже началось. Сначала Деблуа, которые соблазнились обещаниями одних захватчиков. Теперь твои князья, которые продались другим. Сегодня над Петербургом висел древний дракон, который мог парой ударов уничтожить этот мир. Неизвестно, кто и где ударит завтра. Игры кончились. Человек, боюсь, у меня нет времени, чтобы следовать этикету». Теперь на лице юноши мелькнуло удивление. «Дракон», — зло усмехнувшись, я кивнул. «Брат того, что дал силу и дар вашей династии, Тьерн. Дарья ушла с ним, чтобы спасти жизнь вашего далекого предка. Он обещал, что она вернется, но когда это произойдет, неизвестно». Император бросил быстрый взгляд в сторону Оболенского, но тот никак не реагировал, хотя и прекрасно слышал все наши слова. Я же продолжил, давя голосом и выпуская ауру. Сила начала постепенно возвращаться, а бурлящая внутри злость, казалось, сама желала выплеснуться в мир. «Ты отдашь приказы сегодня же о признании Меркурия хранителем Российской империи. По поводу расходов на храмы можешь не беспокоиться, это я возьму на себя. Но мне нужно, чтобы никто этому не препятствовал». Лицо монарха обратилось каменной маской. Деблуа утверждали, что богом может стать каждый. Достаточно лишь небольшой манипуляции с искрой. Посмотрите, какой он стал смелый, когда враги под стенами Кремля неожиданно стали немного мертвыми, а за его спиной стояла пара старых князей. Да и Оболенский, в данном случае, был под вопросом. Сомневаюсь, что он будет спокойно смотреть, даже если я решу просто продемонстрировать свою силу. Уловив отчетливое желание именно этим и заняться, заставил себя немного успокоиться. Я все же Меркурий, бог, который договаривается, а не убивает потенциальных союзников. К тому же искра и каркас сейчас не в самом лучшем состоянии. Это так, но они ничего не сказали о минусах такой искры и угрозах, которые она несет. Если ты потеряешь последователей, то умрешь. Подпитка силой будет требоваться постоянно, а рост мощи окажется куда меньше, чем при естественном варианте ее появления, не говоря о более мелких недостатках. Сделав паузу, приблизился еще, остановившись в полуметре от Рюриковича. И еще одно, никто не сможет достигнуть уровня силы, при котором сможет противостоять вторжению. Если все смертные двинутся этим путем, тут начнется кровавая резня, в которой не окажется победителей, и очередная группа захватчиков легко подомнет вас под себя. Сам Алексей молчал, неотрывно смотря мне в лицо, зато послышался густой бас Шуйского. Кто они, эти захватчики? Тоже боги, как и ты. Разум Патриция демонстрировал некоторый скепсис, но тот его успешно преодолел. А вот Рюрикович, услышав голос князя, слегка нахмурился. Я же перевел взгляд в сторону. Боги, драконы и сущности, о которых я сам толком ничего не знаю. Тот хмыкнул и провел пальцами по бороде. Думаешь, сможешь с ними справиться, в одиночку со всеми? Момент я раздумывал, стоит ли открывать им свои планы. Но сомнения моментально растаяли под напором аргументов. Мне нужно было убедить этих смертных в необходимости совместных действий. А еще, дать понять, что у меня действительно выйдет совладать с атаками на этот мир. Я не один. Четверо из моих соратников уже обладают божественной силой, и их число будет только расти. А что до тех, кто отчаянно пытается вторгнуться в этот мир, то, думаю, они сильно удивятся, когда я объявлюсь на пороге их же дома и постучу в двери. А Боленский, который уже убрал Дарфан, на мои слова вновь никак не отреагировал. А вот разумы еще троих смертных плеснули удивлением. Первым справиться с ним вышло, опять же, у Симеона. С прищуром глянув в сторону Ратибора, повернул голову ко мне и уточнил. «Стало быть, ты каждого можешь силой подобной наделить, и как между мирами ходить, тоже ведаешь». Сандал показал Василину, которая ждала в стороне, наблюдая за беседой, а в голове всплыло воспоминание о лопнувшей кольчуге Олега Шуйского. Что-то подсказывало, старый Патриций совсем не будет рад гибели своего правнука. «Ведаю, но для того, чтобы нанести точный удар, нужно больше информации и надежный тыл, чтобы не вышло так, что я отправился громить врага, а когда вернулся, обнаружил, что вы устроили бойню и защищать тут уже некого». Сделав короткую паузу, сразу же продолжил, не давая им раскрыть рта. «Что до божественной мощи, то даровать ее я не в силах, только создать условия для появления. Дальше все зависит от самого человека». Теперь в сторону Оболенского посмотрели все трое. Сам же Кавалергард крутанул правый ус и пожал плечами, с тем посылом, что, мол, вы же не ждали, что я немедленно вам все расскажу. Сам я чуть отступил назад и снова махнул рукой в сторону саркофага. Можете сами посмотреть, на что способны враги, желающие получить силу. И еще, Симеон, мне жаль, но Олег был с нами в этой битве, и его сил не хватило, он погиб. Лицо старого князя закаменело, а взгляд вновь метнулся к Ратибору. Тот понуро вздохнул. Мы бы тоже пали. У этих псов была такая сила, что я едва держался. Не будь тут Меркурия, все бы погибли. А Олег, у него не было шансов. Шуйский вернул взгляд на меня, бурля от с трудом сдерживаемой ярости. Алексей, покосившись на него, все же шагнул к саркофагу и почти сразу отшатнулся обратно, громко охнув и обновляя кольчугу. Как, что это за техники такие? Глядя на реакцию императора, к конструкции двинулся и Мстиславский. Этот повел себя, как Оболенский, недвижно замер рядом, всматриваясь в то, что осталось от Трубецкого. А Шуйский снова заговорил. Не знаю, что там до всей империи, тут решать Алексею, но на моих землях можешь строить любые храмы, да и вообще, во всех губерниях, что за Уралом лежат. А ежели кто пикнуть посмеет, то он у меня кровью поутру умоется. Хватит ума, заткнется сразу. Нет, в ней же и утоплю. Сознание Рюриковича светилось легким шоком, на такое самовольство он, похоже, не рассчитывал. Но и приструнить могущественного Патриция ему сейчас было абсолютно нечем. Особенно, если вспомнить, что тот являлся одной из опор престола. И, наверняка, усилится еще больше, разграбив и присоединив земли коалиции Триумвирата. Не успел я ответить, как Симеон заговорил снова. «Скажи мне, Меркурий, что надобно для вступления в ряды тех, у кого есть шанс получить силу божественную?» Мстиславский отвлекся от созерцания содержимого саркофага и повернулся к Патрицию, уперев в него удивленный взгляд. Глаза Алексея и вовсе светились изумлением. Сам Шуйский лишь чуть дернул левым плечом и глухо пробасил: «Что смотрите то так, как будто я когда-то ворогов сторонился, да за спинами чужими отсиживался? Они правнука моего убили, так я приду к ним домой и вырежу там всех, чтобы знали, как соваться к князьям сибирским. И раз для того надо в дружину Меркурия вступить, да под знаменами римского бога биться, Так тому и быть, империю предавать он нас не просит, скорее уж, сражаться за нее, так что измены тут нет. Признаться честно, настолько бурной реакции я не ожидал, хотя и предполагал, что гибель одного из потомков Симеона изрядно расстроит. Впрочем, это могло стать последней каплей, не думаю, что разведка рода держала князя в неведении о последних событиях, а сложить 2 и 2, Шуйский, с его опытом, точно мог. Что до храмов, мои люди сегодня же наведут контакты с губернаторами, а для божественной искры достаточно принести присягу и получить толику моей силы. Седые брови чуть опустились, а взгляд снова скользнул к Ратибору. Я же утвердительно кивнул. Все верно, его сиятельство это уже сделал. И, с момента нашего сражения в Каире, знает, кто я такой на самом деле. Как ты видишь, остался собой. Разум его я не контролирую. Опасения, связанные с процедурой присяги, было вполне понятны. Тем более, речь шла о Патриции, за плечами которого уже имелась история предательства и не самый позитивный опыт доверия по отношению к своим собственным родственникам. Хорошо, я готов. Сандал все еще кружил поблизости, так что я отлично видел, как озарились изумлением лица всех, кто был на площади около Кремля. Еще бы, не каждый день можно увидеть, как один из сильнейших князей опускается перед кем-то на одно колено. На самом деле, подобные формальности были ни к чему, но предупредить Шуйского я не успел, а выпрямись он сейчас, вызовет еще больше вопросов. Поэтому, я просто провел процедуру, добавив к своим членам свиты еще одного смертного. В этот раз, с ресурсами мощного рода за спиной и влиянием, что распространялось на солидную территорию. Когда князь поднялся, я перевел взгляд на Алексея, но как выяснилось, за это время Рюрикович успел все обдумать и принять решение, заговорил первым. Строительство храмов будет дозволено высочайшим повелением, сегодня же, но взамен я желаю, чтобы ты заявил о поддержке династии конкретно меня на престоле, о том, что если случится мятеж или война, то окажешь поддержку. Внутри снова плеснуло раздражение, но в этот раз куда более слабое. Бледный и умирающий юноша, которого я когда-то встретил, стал правителем, и само собой изменился. Правда, слишком быстро и не совсем в ту сторону, но в конце концов, сколько этому смертному лет, еще успеет сменить траекторию движения, а менять династию на троне я в любом случае не собирался. Считай, что мы договорились, выдели кого-то из членов правительства, с ним свяжутся. Пресс-релиз о строительстве храмов и поддержке Рюриковичей появится сегодня, сразу после того, как будет опубликовано твое решение. Юный монарх угрюмо кивнул. То ли не понравилось, что я игнорирую правила и не обращаюсь к нему хотя бы на «вы», пусть и без титула, в присутствии князей, то ли оказался рассержен порядком действий. Сложно сказать, мне тоже было не совсем привычно действовать вот так, в открытую, находясь среди самих смертных. Сложно было представить, что когда-то я стану в таком формате обсуждать строительство храмов. Я покосился на задумчивого Мстиславского, который присматривался к Шуйскому с Оболенским, но тот пока молчал. А вот Рюрикович снова решил обратиться ко мне. Что именно случилось с Дарьей? Насколько все серьезно?